Глава 11. Новая цель. Утро началось с новости, которую все восприняли по-разному. Кто-то с радостью, а кто-то и с опаской и недоверием. Все началось с того, что перед завтраком Марк и профессор подошли к Гунту и доложили результаты вчерашних исследований. «Если мы теперь настоящее братство, то я не вправе утаивать от братьев и сестер чего-то такого, что может принести нам изрядную пользу и достаток. Я показал нашему профессору древнюю головоломку, и он, с легкостью разгадав ее, указал на точное местоположение весьма ценного тайника». «Мы не знаем, что там», — подтвердил слова Марка профессор. «Но так прятать могут только редкие и ценные вещи. Это всего в 105 километрах от нашей стоянки. Марк и Солрс утверждают, что это всего 5,5 дневных переходов, учитывая наши возможности. Может быть, там как раз и есть то, что нам надо», — с надеждой предположил Кирт. «Это довольно далеко в стороне от основного маршрута», — добавил Марк. «И на обратном пути нам придется вернуться обратно сюда, в этот же оазис, и только потом продолжить путь к ближайшему городку». «Выбор за тобой, Гунт», — чуть надавил профессор. «Ты глава нашего братства, и ты должен принять решение. Но я считаю, стоит рискнуть». Гунт раздумывал не больше пары секунд. «Выдвигаемся по новому маршруту, завтракаем, сворачиваем лагерь и в путь». За завтраком все непосвященные в ночные исследования профессора завалили его вопросами, что да куда и почему приходится менять маршрут. Марка тоже не обошли стороной. Особенно недоволен был пилот. Тот вообще считал, что лучше всего не терять времени, а справить документы по братству где-нибудь в ближайшем городке и прямиком выдвигаться к корвету, ведь там точно есть все, что нужно профессору. Но глава принял решение, и открыто оспаривать его никто не стал. После завтрака быстро свернули лагерь и отправились в путь. В этот раз по настоянию Солрса и Марка все-таки остановились на обеденный отдых, и опытные следопыты порекомендовали всем плотно перекусить. «Следующая остановка – только на ночевку, а это еще 6-7 часов шагать по зыбучему песку. Поэтому ешьте поплотнее, силы пригодятся. И старайтесь экономить воду. Наших запасов нам должно хватить до самых джунглей». С водой были определенные проблемы. Из лаборатории, конечно же, забрали всю, наполнив все подходящие для этого емкости. Хорошо, хоть на себе тащить не надо. Была надежда пополнить запасы в оазисе, но... Взяв на пробу воду из озера, профессор строго-настрого запретил ее пить. Купаться можно, а пить нельзя. Марк и Солрс не понимали, почему. Раньше они ее пили, и ни разу не было проблем. Что изменилось? Оказывается, крепость кишечника современных тарсенянцев сильно отличается от крепости кишечника древних. Пить эту воду им категорически противопоказано. А что тогда говорить о той жидкости, что они будут добывать в джунглях из деревьев? У Марка, конечно, еще есть определенный запас семян шокорта, но их надолго на всех не хватит. Надо будет закупиться в ближайшем городе. Правда, и у всех остальных тоже есть что-то подобное в спасательных наборах, но там совсем по несколько таблеток. На 2-3 раза. За первый день перехода к Черной Топе прошли чуть больше 20 километров. Порядком выдохлись все, даже Марк и Солрс, что уж говорить о непривычных к таким переходам остальных членов братства. Доходило до того, что в носилках, помимо профессора, одновременно оказывались и девушки, и Эол с Кейвом. В таких случаях их толкали Гунт и Дорн. Всему виной был появившийся после обеда со стороны юга легкий ветерок. Он поднимал в воздух мелкие песчинки, что норовили залезть в любые щели. Но не только это доставляло путешественникам неудобства. Хоть ветерок и не был таким уж сильным, но дул он как раз против движения идущих, прямо в грудь. Даже от такого небольшого сопротивления приходилось тратить дополнительные силы. Это в конечном итоге выматывало, и толкавшие носилки больше держались за них, чем помогали. Ближе к вечеру ветер усилился, и Марк начал искать подходящее место для ночлега. Он выбрал бархан, который прикрывал путников с наветренной стороны. Но даже при этом колючий песок сыпался на головы путешественников, словно мелкий дождик. Готовить ужин в таких условиях просто невозможно, да и сил особых не было. На помощь пришел Солрс. «Давайте установим палатку. Достанем из носилок разогревающую плиту и приготовим ужин. Поесть надо обязательно, иначе завтра не будет сил идти дальше». «Да ну ее, эту плиту!» – фыркнула Кора. «Чтобы ее найти, надо перерыть все носилки. Я лучше не буду ужинать». «У меня есть очень неплохое сушеное мясо и черствые лепешки», – терпеливо предложил здоровяк. «Я в палатке нарежу мясо, и тогда все по очереди смогут спокойно поесть. Его у меня много, хватит, на всех». Так и сделали. Общими усилиями установили палатку. Туда юркнул Солрс со своим рюкзаком. Появился он минут через 10. «Готово», – сообщил он. «Можете приступать к трапезе. Это мясо очень питательное, поэтому каждому по 2-3 нарезанных куска вполне хватит. Если съедите больше, могут быть проблемы с желудком и пищеварением. Если что, я уже поел». Палатка могла свободно вместить в себя 4, от силы 5. Решили не тесниться и ужинали по 3. А вот спать там собрались все, кто не имел доспехов. Это Марк, Эол, девушки и профессор. Хорошо, что есть такая палатка. Система клапанов и шторок продумана так, что воздух хоть и немного, но поступал. А в саму палатку не надуло ни одной песчинки. Только те, что натаскали с собою на обуви. Надо будет постараться прикупить еще одну такую. А лучше 2. Ребятам снаружи в броне все нипочем. А вот всем остальным при сильно усиливающемся ветре было не сладко. Марк раньше мало заботился о своем комфорте. Всегда в пустоши спал под открытым небом. В лучшем случае, поставив косой навес, защищавший от ветра и дождя. Так немного безопасней, и врага можно услышать заранее, и опасность почуять. Но путешествия в группе, преимущества палатки были просто неоспоримы. Следопыт капнул несколько капель бергата на порог и улегся с краю, почти уперевшись носом в стенку. Рядом с ним, лежа на спине, посапывал профессор. Возле него Эол с Никой и дальше Кора. Эх, молодежь! Совершить такой сложный переход, выбиться из сил и... все тут даже. Осторожная возня, сдавленные приглушенные постанования и нежные звуки поцелуев. Потом протяжный вздох, полный сладости и удовольствия, и все затихло. Марку невольно вспомнилась Камая с ее пышными формами. Эх, как только попадем в ближайший городок, сразу в таверну, к девкам. Утром с крыши палатки пришлось снимать целые пласты песка. Его нанесло так много, что изнутри казалось, что еще чуть-чуть и огромные полушария коснутся лица. Дорн похвастался своей первой добычей в этом мире. Невдалеке от лагеря валялся крупный, 2-метровый чешуйчатый вуган, который хотел ночью посетить лагерь. Огромная дыра в голове говорила о том, что из этой затеи у него ничего не вышло. Марк с Солрсом посетовали на то, что совсем нет времени, а то бы они сняли с него шкуру и продали бы в ближайшем городе, выручив огромную кучу денег. Но сейчас другие планы, и время действительно поджимало. Позавтракав на скорую руку, двинулись в путь. Сегодня тоже надо пройти не меньше 20 километров. Надо придерживаться графика. А иначе можно потерять еще один день. Хотя надо учитывать препятствия. Погода безветренная, и если она не изменится, то ничего не должно помешать. Этот день прошел без происшествий. Вся команда, за исключением, конечно же, профессора, не слезавшего с носилок, втянулась в темп и шла достаточно ходко. Марк несколько раз напоминал всем о режиме экономии воды, но его клятвенно заверили, что помнят и выполняют все инструкции. Тем не менее, перед ужином, на очередной стоянке, ему пришлось демонстративно бросить в одну из емкостей, в которой плескались остатки воды на донышке, свой водяной кристалл. «Следите за водой. Кристаллов у меня совсем немного, и они на самый крайний случай». Он осекся на полуслове, заметив, как все переводят удивленные взгляды с него на емкость, в которой воды сейчас плескалось под самую горловину. «Как ты это сделал?» Осипшим от волнения голосом спросил профессор. «Бросил туда кристалл и все», непонимающе ответил Марк. «Что за кристалл?» Протянул он руку. «Мне можно посмотреть?» «Водяной кристалл», – начал объяснять Марк, доставая из сумки герметично закрытую банку. «Продается почти в каждом городе, но очень дорого. Один кристалл – 10 пищевых гранул. 10 пищевых гранул – это один полновесный грот. А за 10 полновесных гротов можно в любом городе Семи Королевств купить себе какое-никакое жилье. Так что где-то так. «Кто их делает?» – спросил профессор, внимательно рассматривая через визор кристалл. Вокруг него столпились все остальные, заглядывая через плечо. Марк пожал плечами. «Поговаривают, этим занимаются жрецы храма Меркула. В своих ритуалах они всегда используют большое количество воды. Вот народ и говорит». «Ты представляешь?» Глаза профессора сияли надеждой и были обращены к Гунту. «Какое количество энергии нужно для того, чтобы так сжать молекулы воды? Храм Меркула, говоришь?» И он остро глянул на Марка. «Я предлагаю, если мы не найдем в этих джунглях ничего подходящего для нас, надо идти прямиком туда». Гунт кивнул. «Согласен». На пути к черной топи. К границе джунглей вышли в середине четвертого дня, если считать началом отсчета выход из оазиса. Это путешествие немного измотало непривыкших к таким нагрузкам молодых ребят. Дорн и Гунт держались, но было видно, что и им этот переход дался нелегко. Мелкий песок забивался в сочленение брони, и им приходилось останавливаться несколько раз на дню, чтобы включать режим очистки. В таком состоянии идти в джунгли сразу опасно, поэтому следопыты решили устроиться на ночлег, не дожидаясь вечера. Лагерь разбили примерно в 2 километрах от сплошной стены насыщенного буйными красками леса. «Если выйдем завтра с утра, то через 2 дня к обеду будем возле черной топи», – сообщил всем Марк. «Постарайтесь максимально использовать это время для отдыха. Силы завтра ой как пригодятся». «До намеченной цели всего 9 километров 800 метров», – поправил Марка профессор, сверяясь с каким-то прибором на предплечье. «Неужели, чтобы их преодолеть, понадобится столько времени?» 10 километров по джунглям – это как 50 по пустоши. Да еще и вот с этим». Марк хлопнул рукой по носилкам. «Может, оставим их здесь?» – предложил Кейв. «Мы бы с Эолом смогли посторожить носилки, да и девчонок тогда тащить не надо в этот лес». «Нет», – сказал, как отрезал Гунт. «Не разделяемся. Идем все вместе». Спорить никто не стал. После ужина возле небольшого костерка Марк подробно рассказывал заинтересованным слушателям об опасностях местных джунглей, а затем еще долго отвечал на их многочисленные вопросы, пока Гунт не рявкнул, что пора спать. Все послушно начали устраиваться на ночлег. Марк все чаще и чаще замечал удивительные способности древних. При их внешней бесшабашности и полном попирании норм, привычных для Марка и Солрса, они имели хорошую организованную внутреннюю дисциплину, беспрекословное подчинение старшему и устойчивую способность к самообразованию. Единственным источником поступления новой информации для всех служил Марк и Солрс, и они нещадно их эксплуатировали в этом плане. И, что удивительно, вопросы, задаваемые обоим следопытам практически на каждой стоянке, ни разу не повторялись. Заметив это, Марк и Солрс старались давать им всегда исчерпывающие ответы. Ночь прошла тревожно. Нет, на путников никто не напал, но близость к джунглям вызывала определенное беспокойство как у Марка, так и у Солрса. В ночной прохладе кто-то из ночных хищников мог выбраться из джунглей и наведаться на огонек. Поэтому Марк просыпался от каждого шороха и напряженно вглядывался в темноту через визор. Утром злой и невыспавшийся следопыт стал проверять экипировку девушек, профессора и Эола. Тюрбаны от палящего солнца сменили на специальные головные уборы с мелкоячеистой сеткой, защищавшей лицо, затылок и шею. У Эола был армейский шлем, закрывающий не только лицо, но и часть груди, шею и затылок. И ему это не надо было. А вот на руках у каждого должны были быть кожаные перчатки, плотно обвязанные специальной тесемкой на предплечьях. «Мы не должны дать паукам и всевозможным насекомым даже малейшего шанса проникнуть к вам под одежду», – бурчал Марк, проверяя, насколько плотно тесемки на штанинах Ники обхватывают ботинки. «Дай им шанс, и они такую бурную деятельность разовьют в вашем организме, что быстрая смерть покажется вам благостным избавлением». Израсходовав почти целый флакон бергата на опрыскивание одежды и обуви членов братства, Марк в который раз начал объяснять всем, в каком порядке надо двигаться в джунглях, их сектора наблюдения и действия в тех или иных случаях. Затем, удостоверившись, что его услышали и поняли, дал команду направляться вслед за ним. Лесная прохлада очень быстро сменилась удушливой сыростью и полумраком. Впереди, как таран, прорубались трое – Марк, Дорн и Гунт. Каждый из них взял в обе руки по невероятно острому тесаку и начал со остервенением рубить направо и налево лианы, ветки, расчищать себе путь. Когда кто-нибудь из них выбивался из сил, на смену тут же приходил Солрс и начинал не менее успешно орудовать своим обоюдоострым копьем. Так, сменяя друг друга, они вышли на первую точку отдыха. Это была небольшая поляна с поваленным деревом, окруженная с трех сторон плотными кустарниками с ярко-красными листьями. Гунт и Дорн рухнули на траву, как подкошенные. «В этом месте днем безопасно», – отдышавшись, прохрипел Марк, прислоняясь спиной к поваленному дереву. «Но защитные сетки не снимать. Остановимся на ночлег через 3 часа, тогда снимите и вдоволь напьетесь». Эти слова в основном относились к Эолу, профессору Кирту и девушкам. Остальные имели броню, а в ней находился штатный резервуар для воды. И пусть там всего 1,5 литра, но от жажды так страдать, как все остальные, они точно не должны. Аккуратно, чтобы не повредить красные листья, завели на поляну носилки. Следопыт предупредил об этом несколько раз, заставив обратить внимание, что это важно. На более подробное объяснение попросту не было сил. Солрс, как замыкающий, разбрызгал за собой немного бергата. На заплетающихся ногах он подошел к Марку и рухнул возле него, прислонившись к дереву. «Тяжело?» – спросил Марк у друга. Тот пожал бронированными плечами и кивнул. «Терпимо!» К Гунту, лежавшему на животе, подошли девушки с Эолом и пилотом. «Почему вы не даете нам возможность тоже прорубаться сквозь джунгли?» – возмущенно спросил Кейв. «Мы полны сил и могли бы вам помочь!» Командир приподнял руку и ткнул пальцем в сторону Марка. «Все вопросы, касающиеся построения смен, к нему. Он вам все объяснит». Марк ответил им предельно коротко. «Так надо». Но потом, заметив, что ответ никого не удовлетворил, он добавил. «Если все будут в одинаковом состоянии, то толку от нашего отряда будет немного. Вы, как и мы, быстро выбьетесь из сил, и если случись нападение, то кто нас защитит?» «Правильно, только вы и профессор Кирт, полные сил и со своим оружием». «Понятно. Все, не шумите и не мешайте отдыхать». Насчет оружия Марк не шутил. У профессора был совсем небольшой агрегат, свободно помещающийся у него на ладони. Он носил его на бедре, в удобной кобуре и называл ласково «Моя малышка». Дорн как-то рассказал Марку, что эта малышка легко проделает дыру в человеке, облаченном в легкую броню первого класса защиты. Правда, есть один недостаток – мало зарядов, всего 10 штук. Девушки тоже не были безоружны. У каждой в прикрепленной к ноге кобуре было оружие куда посерьезней. Это им еще в лаборатории выделили из своих запасов Гунт и Дорн. У Кейва тоже есть что-то подобное, но он почему-то носит это не на бедре, как все остальные, а на животе спереди. Может, ему так удобней? Марку при распределении оружия ничего не досталось. Командир объяснил так, что любой житель его Гунта эпохи имеет неплохие навыки обращения с этим оружием. Его же, Марка, надо учить с нуля и тратить на обучение драгоценные заряды. Марк согласился и не обиделся. «Отдыхаем 1/2 часа и двигаемся дальше», – негромко оповестил он всех. «Еще через 3 часа основная стоянка, и будем готовиться к ночлегу». «Профессор!» – следопыт осекся на полуслове, почувствовав резкий запах гнили и болотной тины. Стараясь не делать резких движений, он медленно встал на ноги и приложил палец к губам, призывая всех к полной тишине. Через несколько секунд в просвете между кустами появился тот, кто распространял эти не совсем приятные запахи по округе. Сначала показалась ужасная морда с раскрытой пастью, усыпанной множеством клиновидных клыков. Затем мощная шея и короткое, не больше 1,5 метра в высоту, мускулистое туловище. Ящер передвигался на задних лапах, опираясь на толстый и мясистый хвост с двумя развернутыми в разные стороны шипами на конце. Создалось такое впечатление, что голова и огромная зубастая пасть занимали почти половину его тела. Передние лапки сравнительно небольшие, но четыре длинных пальца заканчивались острыми, изогнутыми вовнутрь когтями. Он шел мимо поляны и, казалось, не замечал ничего вокруг. Как вдруг, чуть в стороне от Марка, раздался звук падающего тела и... «Ой!» – невольно вырвалось у Коры, попытавшейся встать на ноги. Монстр тут же замер на месте и, резко повернув голову, вперил злые, налитые кровью глазки точно в девушку. Из его чуть приоткрытой пасти послышался утробный рык, и тягучая слюна обильно засочилась, капая на траву. Он резко развернулся всем корпусом, явно намереваясь напасть. Задние лапы чуть согнулись, хвост напрягся и уперся в землю. Еще мгновение, и он прыгнет. Девушка, закрыв лицо руками, истошно завизжала, забыв и про свое оружие, и про все остальное. Над ее головой сверкнула голубоватая молния, и половина черепа монстра разлетелась на мелкие кусочки. Ящер зашатался на месте и с шумом завалился на бок. «Хороший выстрел, Дорн!» – похвалил бойца профессор. «Уходим!» – начал торопить всех Марк. «Скоро здесь будет его мамаша. Одна поднимет такой шум, что сбежится вся родня!» Все дружно подскочили и, схватившись за носилки, понесли прочь с поляны. Гунт немного задержался и бросил возле трупа ящера два небольших кругляша. «Это на случай преследования», – громко сообщил он и бросился вдогонку за носилками. Через несколько минут раздались два мощных хлопка, от которых земля заходила под ногами ходуном. «Сработало», – кивнул Гунт, перерубая очередную лиану. Ночлег в джунглях. На ночлег встали лагерем немного раньше, чем планировали. Уж очень удобное место обнаружил Марк. Огромное раскидистое дерево с толстыми ветвями и густой листвой. Носилки опустили на землю прямо под деревом, завалили их ветками и обильно обрызгали бергат. Первым на дерево залез Марк. С огромным рюкзаком за спиной это было не то чтобы просто, но следопыт справился. Выбрав удобное место, он избавился от рюкзака и позвал к себе всех остальных. Труднее всего взбираться на дерево было профессору. Возраст, не такие крепкие и гибкие суставы, да и цепкость пальцев уже не та, но кое-как затащили. Дождавшись, пока все остальные взберутся на дерево, Марк разместил всех на небольшой площадке, от которой отходили три толстые ветви, и тут же засобирался вниз. «Сидите пока здесь, по веткам не расползайтесь, а я пойду, принесу нам что-нибудь на ужин. Разогревающей плитой не пользуйтесь, в ночном воздухе запахи распространяются далеко и быстро. Потом до утра от незваных гостей отбиваться будем». «Солрс!» – крикнул он уже снизу. «Проследи, чтобы не снимали защитные сетки, и поднимите одну емкость с водой. Я быстро!» Марк и вправду вернулся достаточно быстро. Ловко взобравшись на дерево, потянул за тонкий, но неимоверно крепкий шнур, втягивая наверх какой-то груз. Вскоре на поверхности показалась приличных размеров связка из разнообразных фруктов и крупных орехов. Сумка через его плечо тоже была наполнена доверху и напоминала сейчас какой-то кожаный мешок без горловины. «Мне надо справить нужду», – плаксиво сообщила Кора. «А Солрс не разрешает. Как нам это делать в таких условиях?» «И мне», – добавила Ника. Мужчины помалкивали, но было видно, что им тоже уже не втерпешь. «Сейчас обустроим лагерь, и тогда будет вам где справить нужду и все остальное», – постарался успокоить всех следопыт. Достав из рюкзака мелкоячеистую сетку, ту самую, которую он когда-то использовал при путешествии на плоту, Марк подошел к стволу дерева и вогнал свой тесак в толстую кору над головой. Прочертив линию поперек всего ствола, а это по меньшей мере метра 4, он отступил на пару сантиметров вниз и прочертил еще одну такую же линию. Затем быстрым ловким движением снял кору. Сообразив, что хочет сделать его товарищ, Солрс бросился ему помогать. Там, где следопыт уже срезал кору, дерево начало обильно выделять густую клейкую желтоватую жидкость. Марк и Солрс развернули сеть и приложили один край к этой клейкой массе. Она стала быстро застывать, намертво прихватывая края сети. «Так, тут порядок», – пробормотал Марк и сделал следующий надрез, но теперь уже вдоль ствола, а это 2,5 метра. Закрепив сеть, перебрались на другую сторону. Затем следопыты начали делать надрезы и снимать кору, обозначая края площадки, и скоро все путники оказались под надежным косым навесом, отсекающим их от внешнего мира. «В тесноте, как говорится, да не в обиде», – буркнул Марк, вынимая из кармашка на поясе продолговатый флакончик. «Сейчас обработаю кору дерева и сеть, и тогда, после внешнего осмотра, можно будет снять маски». Обработав стены, он попросил, чтобы путники осмотрели друг друга на наличие пауков и другой мелкой живности, и только после этого разрешил всем снять маски. «Как насчет...» – начала была Кора, но Марк остановил ее жестом и, прихватив с разрешения профессора его балахон, поманил за собой. В правом дальнем углу он закрепил балахон на сеть, создав тем самым небольшое подобие ширмы, и пригласил туда Кору. «Постарайся не облокачиваться на сеть», – напутствовал он, возвращаясь ко всем остальным. Временное убежище получилось хоть и небольшим для такой компании, но очень надежным. Косой навес, 4 метра в ширину и чуть больше 3 в длину, хоть и с трудом, но все-таки вместил в себя 9 человек, половина из которых имела внушительные габариты. «На сетку старайтесь не облокачиваться», – продолжал инструктировать Марк. «Опирайтесь либо на ствол дерева, либо просто ложитесь на площадку. Сама сеть очень прочная, но насчет клея, выделяемого деревом, я не уверен. Зверей, лазающих по деревьям, в этой части джунглей немного, но мы с Солрсом все равно перестраховались, обрызгав все вокруг бергатом. Это должно отпугнуть слишком любопытных». «Не пролезут?» – Кейв потыкал пальцем в сеть. «Те, кто может нанести реальный вред, точно не пролезут, в этом можете быть спокойны. Остальных уничтожит настойка вулана». Марк показал флакончик, жидкостью из которого он совсем недавно обрабатывал кору и сеть. Закончив с поучениями, следопыт разложил кучками фрукты и начал было объяснять, что тут и как, но оказалось, все и так прекрасно все знают. Это все-таки их планета, и эти фрукты они употребляли с раннего детства. Правда, некоторые из них так одичали, что с первого взгляда было невозможно узнать. «Хм, а этот цып имеет другой вкус», – удивленно сообщила Ника, очищая от кожуры уже второй плод. «Более приторный, что ли? Но все равно вкусно». А панела как была чуть с кислинкой, так и осталась. Радостно воскликнул Эол. Остальные ели молча, с опаской поглядывая по сторонам. Вокруг быстро сгущались сумерки. С их наступлением все чаще и чаще слышались какие-то новые душераздирающие звуки, от которых замирало все внутри, и мелкие колючие мурашки пробегали по коже. Марк счел своим долгом проинструктировать тех, кто сегодня ночью собирается нести охрану. «Если увидите опасность, ни в коем случае не вздумайте стрелять сквозь сеть. Нарушите ее целостность, и тогда нам точно беды не избежать. Просто разбудите всех, и все, больше ничего не надо. Хорошо?» Все трое посмотрели друг на друга, затем уставились на следопыта. «Марк, это же очевидно!» – чуть обиженно хмыкнул Дорн. «Очевидно, не очевидно, но я предупредил». Профессор взял из общей кучи крупный орех и, взмахнув тесаком, ловко снял с него верхушку. «Чуть больше 2 километра прошли сегодня!» Глотнув освежающей жидкости из ореха, сообщил он. «Да уж, джунгли. Это точно не пустыня». «Носилки сильно тормозят», жуя, добавил Солрс. «Без них прошли бы больше». «Я думаю», – вставил свое слово Марк, – «еще пару ночевок, и мы достигнем Черной Топи. Коварное место, но я бывал там несколько раз. И, как видите, жив, здоров». Почти у цели. Эта ночь, как и следующая, прошли более-менее спокойно. Все благодаря великолепному знанию джунглей и огромному опыту следопыта Марка. Так ориентироваться на местности и подбирать места для ночлега надо иметь недюжинные знания и действительно огромный опыт. Даже Солрс часто поднимал руки в восхищении, признавая, что не понимает, как тот это делает. Первую ночь ночевали на дереве, вторую – в огромном дупле поистине гигантского дерева, изгнав из него немаленькую стайку мелких птиц, больше похожих на зубастых ящеров. А в третью ночь Марк устроил всем сюрприз, точно выведя группу на небольшую хижину посреди лужайки с напитанной зеленью короткой травой. Все невольно замерли от этого сказочного пейзажа, но только не Марк. Подгоняя всех, он заставил группу, включая Солрса, залезть в носилки, а сам, привязав к ним длинную веревку, потащил за собой через зеленый ковер к хижине. Проходя безобидную на вид лужайку, Марк явно осторожничал, тщательно высматривая в короткой траве, куда бы сделать следующий шаг. Поэтому на 50 метров пути ушло чуть больше часа. При каждом шаге Марка ковер из травы становился подвижным. Это говорило о том, что под ним явно была вода. И, наверное, глубина составляла не один метр. Вокруг дома крохотный каменистый островок, на который Марк втянул носилки. Не дожидаясь, пока все выберутся из них, он ловко залез на крышу и заглянул в печную трубу. Потыкал там пальцем, затем поднял руку вверх и радостно сообщил всем. «Порядок». Спустившись вниз, следопыт порылся в сумке и извлек из нее маленький бумажный шарик. Затем, чиркнув зажигалкой, поджег его. Немедля, пока тот не разгорится, открыл дверь и забросил вовнутрь. Из тонкой печной трубы почти сразу же повалил густой сизый дым. «Подождем немного», – сообщил он членам братства, снимавшим с носилок свои рюкзаки и емкости с водой. Через несколько минут он смело зашел вовнутрь. Его не было минут 10. Затем он приоткрыл дверь и пригласил всех в дом. Одна квадратная комната без окон размером 7 на 7. В дальнем углу узкая дверь, вдоль стен широкие лавки, на которых легко можно лежать и спать. Посреди комнаты большой квадратный стол и узкие лавочки вокруг. На столе и в четырех углах комнаты толстые черные свечи, которые давали достаточно света, чтобы не натыкаться друг на друга. Возле узкой двери самый настоящий камин, выложенный из дикого камня. В камине вязанка резко пахнущих дров. В помещении без этого дышать было тяжело. Свечи не только давали свет, но и коптили нещадно, распространяя по комнате удушливый запах. За узкой дверью оказалась уборная. Просто тесная комнатушка с дыркой в полу. Попрыскав на стены, пол и потолок из своего флакончика, Марк выждал еще пару минут. Затем, после обязательного осмотра друг друга, разрешил снять маски. И, если есть желание, то и куртки, и ботинки. Ника подошла к Эолу и что-то шепнула ему на ухо, зыркнув на узкую дверь уборной. Тот кивнул и подошел к следопыту. «Марк, как пользоваться уборной? Из дыры в полу ничего не вылезет? Как-то немного жутковато». Следопыт отрицательно мотнул головой. «Если возьмете свечу со стола и установите ее на пол в специальное крепление, то точно ничего не вылезет. Там не просто дыра, там хорошо продуманная система фильтрации от насекомых и другой живности». Увидев сомневающиеся лица, улыбнулся. «Ну хорошо, чтобы развеять ваши сомнения, я буду первым». Взяв свечу со стола, он уверенно вошел в уборную. Девушки сегодня расстарались, приготовив из пищевых гранул поистине королевский ужин. Марк внимательно следил, какого цвета гранулы и в каких пропорциях они смешивают, чтобы получить то или иное блюдо. Память хорошая, теперь он не будет просто так расходовать пищевые гранулы. За ужином он вынес предложение. «Я полагаю, сегодня мы можем дать отдохнуть нашим воинам. На этом островке более чем безопасно. Озеро надежно отсекает всех обитателей джунглей, ну, кроме насекомых. Обитатели озера на берег не вылазят, но если упадешь в воду, сожрут мгновенно. Так вот, о дежурстве. Оно будет заключаться в следующем. Не дать затухнуть свечам, этого нельзя допустить ни в коем случае, и посматривать в единственное окошко на двери, чтобы такой же ловкий, как я, не пробрался по тропе на остров, ну, что маловероятно». «А эта хижина тоже принадлежит твоей семье?» – спросил профессор. «Нет», – отрицательно мотнул головой следопыт. «Моей семье принадлежит тайна тропы, ведущей на этот островок. А дом принадлежит семье Херка из Луманы. Они построили его, когда черная топь еще приносила стабильный доход и была непроходима, и была необходима, как хоть какая-то база на границе джунглей и топи. Кто, в свою очередь, им показал тропу на этот островок, мне неизвестно». Марк зачерпнул ложкой рагу из мяса и овощей и закинул в рот. Хорошенько прожевав, продолжил. «Топь не очень гостеприимное место, и там со временем один за другим погибли все взрослые следопыты семьи Херка. Остался он один, да еще молодняк, которому не то что в джунгли, Из дома выходить было еще рано. По рассказам моего прадеда, Херк был осторожный, умный и такой же жадный до денег, как и вся его семейка. Как-то раз ему понадобился компаньон, и он пригласил на эту роль моего старшего родича, Гурота. Он-то ему и передал тайну этой тропы. Правда, произошло это после того, как рассвирепевший курзар откусил Херку ногу, и Гурот тащил его, истекающего кровью, на своих плечах. Херк отлежался в доме. Прадед оказал ему достаточно квалифицированную помощь, истратив на него почти все запасы зелий, и вынес потом из джунглей, доставив домой. «Так почему он больше никому не смог передать тайну?» – непонимающе спросил Эол. Следопыт улыбнулся. «С одной ногой Херк в джунгли не ходок, а на пальцах не объяснить толком. Хотя он пытался, но там есть...» – Марк пошевелил пальцами в воздухе. «Особенности. Сегодня опора здесь, а завтра она может быть на 10 сантиметров дальше или ближе. А это гарантированная смерть. Надо учитывать ветер, погоду и настроение самого озера. Одним словом, необходимо показывать на месте и все подробно объяснять. По слухам, молодежь, внуки и правнуки Херка пытались по бумажке, что он им нацарапал, да все в итоге стали кормом для местного зверья». Марк ткнул пальцем в пол. «А потом и вовсе забросили эту затею. Лет 100 их даже на том берегу не было». Отодвинув от себя тарелку, он сыто посмотрел на Гунта. «Обращаюсь к тебе, как к главе братства Роха. Завтра выдвигаемся к Черной Топи. Все вместе или девушек с Эолом и грузом оставим здесь?» Гунт посмотрел прямо в глаза следопыту. «Не разделяемся. Весь груз, за исключением того, что понадобится профессору, оставляем в доме. Ты?» – он ткнул пальцем в Марка. «Завтра показываешь нам всем тропу. Если надо, останемся здесь еще на один день, пока не усвоим». Марк покладисто кивнул. «Мы братство. У меня от вас нет тайн». Тропа. После завтрака, как только убрали посуду, снова засели за стол. Марк зачерпнул из камина золы и рассыпал ее на столе, разгладив ровным слоем. Затем, ровно по центру, начертил пальцем квадрат. «Представьте себе, что это озеро, а это островок, на котором стоит наш дом», – объяснил он свои действия. «Ориентир первой опоры со стороны джунглей всегда один и тот же – печная труба. Правый от крыльца угол основания каменного фундамента и валун, что на границе островка и озера. Все это должно быть на одной линии». Марк прочертил воображаемую линию. «Направление определили. Теперь как понять, на каком расстоянии эта первая опора от берега? А это я вам покажу на месте. А сейчас вы все должны меня внимательно выслушать, и потом я готов ответить на любые ваши вопросы». Марк долго рассказывал благодарным слушателям об этом удивительном озере, о его обитателях и о том, что произойдет с тем, кто отнесется без должного внимания к тем или иным погодным условиям и так далее. На 2 часа затянулся их разговор за столом. Затем Марк посмотрел на Гунта и сообщил: «Я рассказал все, что знаю про это место. Теперь я готов учить вас ходить по тропе». Тот чуть заметно кивнул. Через 15 минут дружно разгрузили груз и, затащив его в дом, собрались у края зеленого ковра. Затем все, кроме Марка, залезли в носилки, и он, взявшись за длинную тонкую веревку, потащил их обратно к джунглям. Те легко скользили в сантиметрах в 20 над травой, и следопыт не прилагал для этого абсолютно никаких усилий. Но, прежде чем сделать следующий шаг, он подолгу замирал на месте. Затем уверенно перепрыгивал на невидимую для всех остальных опору, и, казалось, нет в этом ничего сложного. Но больше 40 минут, потраченных на прохождение этого коварного зеленого ковра, говорили о многом. Наконец, добравшись до берега, Марк попросил всех побыстрее выгрузиться. «Солрс, Дорн, на охрану!» – дал команду Гунт. «Всем остальным внимательно смотреть и слушать брата Марка!» Следопыт тем временем подошел к самой границе зеленого ковра и остановился. «Кто пойдет со мною первым?» – спросил он, не оборачиваясь. «Я!» – откликнулся Гунт. «Хорошо!» – кивнул Марк. «Иди за моей спиной!» Он присел и ткнул пальцем в плоский камень, уходящий с берега прямо под траву озера. «Этот камень и есть первая опора. Чтобы создать правильную волну, необходимо на нем слегка подпрыгнуть». Он чуть подпрыгнул на камне, и где-то в полуметре с правой стороны появилась миниатюрная воронка, и трава пошла короткими волнами. «Там», – указал он на воронку. «Вторая опора. Но весь секрет в этих волнах и ветре. Поэтому спешить точно не надо. Обратите внимание, в одну сторону прошло целых 2, 3, а то и 4 волны. В противоположную только 1». Он подпрыгнул еще раз. «Все увидели? Вот, воронку увидели? Воронка – это край опоры. А куда пошла одиночная волна, там и есть сама опора. Но это только если ветерок против волн. Сама опора круглая, с 0,5 метра, не промахнетесь». Он обернулся к командиру. «Гунт, когда я буду на 4-й опоре, можешь начинать движение. Торопиться не надо. Если плохо разглядел волну или не почувствовал ветер, то лучше подпрыгни еще раз. Если сомневаешься, подпрыгни еще. Ясно?» Дождавшись от главы утвердительного ответа, Марк перепрыгнул еще 2 опоры и развернулся. «Давай!» – скомандовал он. Гунт подпрыгнул на 1-й опоре и почти сразу же шагнул на 2-ю. «Не торопись!» – окликнул его Марк. «Вспомни мой вчерашний рассказ о родичах Херка. Это озеро ошибок не прощает. Один раз наступишь не туда, и никакая броня уже не спасет. Просто промучаешься дольше, и все. Не торопись, это основная ошибка». Дальше, держа между собой расстояние в 3 опоры, они дошли до дома и вернулись обратно к джунглям. Гунт сменил на посту Дорна, и все началось сначала. Закончили изучать тропу уже после того, как солнце перевалило зенит, и трава, покрывавшая озеро, обрела более насыщенный цвет. На удивление, прохождение легче всего далось профессору и девушкам, а труднее всего – пилоту и Эолу. Но под конец и они справились со своими опасениями, страхами и преодолевали препятствия уже не так скованно. Рано утром, разобрав носилки и распихав их части по рюкзакам, члены братства в полном составе пустились в путь к черной топи.